Я могу понять, как Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Николаевич? Да, слушаю, кто это? На линии, пожалуйста, оставайтесь. Алло. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Финансовая компания «Веб-банкир». Сергей Васильевич? Нет. Представьтесь, пожалуйста. Алло. Да. Представьтесь тогда. Вы кому звоните? Я звоню Сергею Васильевичу. Девушка, по-вашему нормально, да, позвонить клиенту и по 3 минуты включать ему музыку? В смысле, по 3 минуты? В смысле, мне позвонили, сказали, ожидайте на линии. Я 3 минуты слушал музыку. И вам музыка не понравилась? Нет, не очень. Я могу вам свою включить. Mm-hmm. Хотите? Вы Александр Николаевич, правильно понимаю? Правильно вы понимаете. Угу. И у вас 74 дня просроченной задолженности. Да если ладно. Если бы задолженности не было, то и не было бы вообще никаких вопросов к вам. Да? И музыку бы никто не включал. Ну, отлично. Не очень отлично для вас, по крайней мере, потому что проценты накапливаются. Ой-ой, какой ужас. Так вы оплачивать собираетесь или как? Или как? То есть вы отказываетесь от оплаты, правильно понимаю? Правильно понимаете. Угу. То есть можно уже пересылать непосредственно ваше дело третьим лицам? Да давно пора уже. Сколько тянуть можно? А вы думаете, вам там больше понравится с третьими лицами общаться? Какая разница, вы звоните или третьи лица будут звонить? Так они звонить не будут, они будут приходить к вам непосредственно по месту вашей регистрации. Я не против. Угу. Хорошо, так и зафиксирую, что вы отказываетесь от взаимодействия с нашим непосредственно микрофинансовой организацией. Фиксируйте все, что угодно. Да. Угу. Всего доброго. До свидания. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, это вы? Это мы. Компания МБА «Финансы», специалист Гавричкова Екатерина Евгеньевна, разговор записывается. Да ладно. У вас имеется просроченная задолженность перед МПК «Метрокредит». 4 июля 2019 года вы взяли на себя обязательства, оформили данный займ и допустили 62 дня просрочку по договору. Сумма задолженности 21 372 рубля. Вам необходимо сегодня данную оплату произвести. Требования вашего кредитора. Данной суммой располагаете, скажите, пожалуйста. А ничего, что мы 4-й раз за день с вами общаемся, нормально это? А тут вы делали входящие звонки, и что? Ну мы что? Мы звоним первый раз. И Александр что? Александр Николаевич. Что, как будто мы... настроились на разговор? Информация поменялась у меня, что ли, или что? Ну, конечно. Вам были предложены варианты решения. Какие? Что вы сделали за целый день? А масса вариантов. Перезанять деньги у родственников, у знакомых, у ваших соседей. Заработать в первую очередь. Сумели заработать? Вот стенку штукатурю. Да? Ага. Хорошо, правильно, в правильном направлении. Угу. А, ну еще в ночную смену подработки никто не отменял. Серьезно? Городский адрес актуальный для вас? Да, как раз тут стенку и штукатурю. Актуальный. По данному адресу, возможно, вы из инспекционной комиссии. Ой, вами все, не начинай. Выяснить реальные причины вашей неуплаты. Можете готовиться к этому. Я вам напоминаю, чтобы не забыли соседей предупредить. А я сейчас схожу, подождите, сейчас схожу. Хорошо. Ага. Напишите себе, чтобы не забыли. Скажите, пожалуйста, а вы вообще работаете, трудоустроены? Или за чей счет вы живете? Вообще нет, это не ваше собачье дело, МБАшки. Нет, Александр Николаевич. Чё? Вы настраиваете там на диалог? Так я настроен на диалог, давайте. Продавайте ваше имущество. А уже список составил. Жену, возможно, в аренду. Жену в аренду? Составили. Жена, ты не хочешь в аренду пойти? Сейчас спрошу у нее, подожди. Александр Николаевич, тем более у вас есть жена, да, как вы сказали? То есть вы наугад били и тут бах-бах попали, да? Про жену-то. Александр точка. Николаевич, кланяться вам не получится. Да? Вам должно быть стыдно. Ой. Мне вас искренне жаль. Мне, стыдно. Мне вас тоже искренне жаль. Вы все время говорите одно и то же. Попросите руководство, чтобы вам скрипт переписали. Скажите, уже не актуально. В вашем случае вы можете потерять не только лояльность кредитора, но и испортить свою репутацию. О себе не думайте, подумайте о ваших родственниках. А как это испортить репутацию? Потому что вы им портите репутацию. Как? Ну, как? Так вот, элементарно. Ну, как так, родственникам можно испортить? Объясните, пожалуйста, вы же заявляете об этом. К вашим долговым обязательствам. Как родственникам испортится репутация? Я отвечаю на ваши вопросы, но не нервничайте, слушайте ответ. Как не нервничать? Такая фигура позвонила мне. Ваших обязательств передается в бюро кредитных историй. И что? На основании 218 федерального закона. А родственники тут при чем? 15 лет забыть. О займах, о кредитах, о родственники тут при чем? Я уже ответила, слушать нужно было внимательно и не говорить в параллель. Ну, повторите, пожалуйста. 6-го года рождения, мужчина, заработайте деньги и живите за свой. Я не буду говорить с вами перпендикуляр, давайте еще раз повторите. Номер телефона, какой контактный для связи с вами? Ну, вот это ты же звонишь по нему. На ты к вашей жене, к вашим домашним, всем вам понятно? Конечно. На сегодняшний день вы снова отказываете оплаты, передаю информацию. Ладно, у меня штукатурка сохнет. Намеренное уклонение. Идите работать дворником лучше, грузчиком. Научите зарабатывать, производите оплату. Ага, вас ага. Родители не воспитали, что брать чужое нехорошо. Ой. А если взяли... А номер дать мамы, может, вы ей стыдно должно быть. Вам стыдно должно быть. Вам очень всего хорошего. Очень. Можете ждать инспектора. Пока. Алло. Здравствуйте. Компания «Главфинанс», специалист Абаев Денис Николаевич. Алло, Александр Николаевич? Да, здравствуйте. Когда вы собираетесь долг погасить, свою задолженность? Да пока не собирался. А в чем проблема? Почему не собираетесь? А денег нету. А как нет денег? Вы работаете на данный момент? Зачем вам такая информация? Ну, вы работаете на данный момент? Это вас не касается. Как не касается? Вы должны деньги. И что? Вы не собираетесь отдавать. У вас просрочка 87 дней уже. Ничего страшного. Ничего страшного? Да нет, очень серьезная проблема на самом деле. У кого? Вы пофигисты, я не пойму. Вы что так разговариваете-то? Я с вами нормально разговариваю. Сегодня будет выезд группы по вашему адресу. Пожалуйста. Вы там же проживаете? Ничего не менялось в секретных данных, я вам так отвечу. Там же вы проживаете, правильно? Сегодня будет проводиться группа предварительный финансовый анализ имущества. Ага. Будут ходить по соседям, будут спрашивать, проживаете ли вы, будут спрашивать ваших родственников. Также поедем до родственников, поедем к вам на работу. А что значит анализ имущества? Общаемся с начальством. Что значит анализ имущества? Предварительный анализ имущества будет смотреть стоимость предварительную. Да вы чего? Будем оценивать имущество. Кто у вас квартиру-то пустит? Алло, вы что там? Будут соответственные документы. С дуба рухнули. Положено. С дуба рухнули вы. Вы, по-моему, забываете, с кем разговариваете. А кто, какая фигура мне позвонила? Ты что ты? С кем да, я разговариваю? Естественно. Ну вы давай, приезжайте, это уже давно едете, все, доехать не можете. Да приезжали, вас дома не было. Ой, да ладно. Да я ладно. Я дома. Как решать вопрос будем? Никак. Где? Александр Николаевич. Что? В суде. Повторите, что вы сказали. Слово из трех букв, посредине У. Суд. Знаете такой инстанс? Суд? Да. Ну, никаких документов поступало. Какие от документы вас? Должны от меня поступать? Ну, раз вы через суд решаете вопрос. Я не решаю вопрос, у меня нет никаких к вам вопросов. Вы во сне судитесь? У меня нет к вам никаких вопросов. Ну, у нас есть вопросы, у нас есть, вы должны деньги. Обращайтесь в суд, пожалуйста. Да нет, просто к вам приедет сегодня, будет предварительный финансовый анализ проводить группа, спецгруппа, и все. Спецгруппа? Без суда. Ой-ой-ой, как страшно. Ну, приезжайте. Хорошо, ждите, готовьтесь. Готовлюсь уже. Соседи, да, соседи, там предупредите всех, родственников. Уже два месяца ждем. Всех, да, да, к родителям поедем тоже. Приезжайте к родителям. Брату Евгению Николаевичу тоже, да, заедем. Да, и ему тоже уже. Хорошо. Пока-пока. Да.